Пергаменщиков попятился из ванной, спиной растворил дверь и, опасливо озираясь, пошел темным коридором. Казалось, приказчик смеется ему вслед и грозит кулаком. Несколько дней он не находил себе покоя. Ночами бродил по дому, изредка останавливался возле спальни жены тети, слушал звуки за дверью и, чувствуя прилив к голове горячей крови, бежал прочь. Утро обычно встречал на чердаке у слухового окна, измученный ночными переживаниями. Отдыхал, глядя, как проносятся по улице извозчики и купеческие экипажи, как смеются и веселятся люди, прогуливаясь по скверу. И становилось невыносимо горько и обидно. Взять бы и в самом деле бомбу, да бросить ее в этих счастливых и самоуверенных людей, а потом пойти на каторгу, закованным в цепи, и чтобы жена тетя провожала со слезами, клялась, что не понимала его, мужественного и отважного человека. Или на виселицу, чтобы умереть принародно, и чтобы на него смотрели и как на героя, и как на убийцу. Все равно ведь придет когда-нибудь конец в сырой ванной комнате. Только бы решиться. И начнется совершенно другая, неведомая жизнь, в которой он, жалкий человек, презираемый нормальными людьми, обретет такую страшную славу, что сможет навсегда остаться в истории, как, например, Герострат. А что, если эта судьба и мужская слабость — тот самый признак, выделяющий его из всех ныне сильных и самодовольных? Он снова начал читать французские романы и теперь нашел в них много такого, что подтверждало его замыслы. Французы были великими мастаками и на любовь, и на тайные заговоры, и на революции. Однажды днем он спустился в ювелирный магазин и поманил к себе приказчика. Тот с готовностью бросился к хозяину и склонил голову «что угодно-с», и смотрел преданно, покорно, словно и не было памятного ночного разговора. Пергаменщиков засмущался, будто собирался простить его о чем-то дурном. — Игнат Иванович, а не могли бы вы оказать мне малюсенькую услугу? — Слушаюсь. — Познакомьте меня с революционерами, с террористами. Приказчик на мгновение сощурил хитрые глаза, но тут же развел руками. — Не имею чести знать их. Как они убили царя нашего императора, так всех революционеров, должно быть, повывели, да-с? — Я вам заплачу, — горячо заговорил Пергаменщиков, хватаясь за карманы. — Рубль золотом, 10 рублей! Игнат Иванович раскланялся. — Не могу знать, не имею чести, слава богу. — Тогда достаньте мне бомбу. — 100 рублей дам. — Увольте, — винился приказчик. — Не могу, не имею к бомбам никакого отношения. Так, ничего и не добившись, Пергаменщиков отправился по своим магазинам и лавкам выспрашивать у приказчиков о революционерах. Обошел всех жильцов доходного дома, с кем хитрил, кому лишь намекал, а кому говорил в открытую, но никто о террористах и слыхом не слыхивал. Пергаменщиков уж было отчаялся, но однажды ночью к нему на чердак пробрался незнакомый человек с черной бородкой и огромными блескучими глазами на худом лице. Поговорив вокруг да около, человек признался, что он революционер, что их организация сейчас в глубоком подполье и в большой нужде, что многие ее члены выехали за границу, а потому все нуждаются в деньгах. На первый случай он попросил 3000. Пергаменщиков стал уверять, что готов немедленно вступить в организацию и кидать бомбы хоть в самого царя, но человек мягко остановил его и снова попросил денег. Сейчас, мол, самое важное для революции — деньги. Пергаменщиков отдал ему 202 рубля, сколько было в наличности, а остальные на следующий день оставил в условленном месте. С той поры ему поверили, и революционеры стали заглядывать в магазин даже днем под видом покупателей. Они получали новые суммы, обещали, что скоро кончится время реакции, и подпольщики начнут настоящую борьбу. Иногда в дом революционеры приносили какие-то чемоданы и корзины, просили сохранить до спроса или присылали 2-3 человек потрепанного вида и хамского поведения, чтобы Пергаменщиков спрятал их на несколько дней. Постояльцы день и ночь пили водку, орали песни и куражились, однако Пергаменщиков терпел. Не пал он духом даже тогда, когда жена тетя хватилась исчезнувших из кассы 11 000, призвала своих родственников, знакомых и прилюдно закатила истерику, расцарапала себе лицо, рвала волосы и метала в мужа племянника глиняные скульптурки женщин, вероятно, для этой цели и приготовленные. Гости наперебой утешали ее, ругали Пергаменщикова и, в конце концов, решили, а точнее, пришли к простой и надежной мысли — лишить его дееспособности. У жены и тети в родне было много адвокатов, докторов, и она запросто могла отлучить его от дел навсегда.